«Давай перейдем на ашерский, он для вас удобнее», — ответил ей на ашерском. «Ты хорошо говоришь по-ашерски, я вырос на Джинге, это планета такая, знаю такую, и где она находится, что хотел, постричься, сильно зарос, пилот, да, красить волосы будем, нет, вернуть природный цвет волос, длинные оставить, нет, постричь коротко, оставить небольшой ежик, сделаем», сел в кресло и стал ждать, пока они настраивали оборудование. «Какая-то станция у вас запущенная, это неудивительно, большинство станционных техников улетело отсюда. Почему? Станция принадлежит колонии, а у колонии дела идут не очень. Временные трудности, наверное, так они и говорят, но им уже никто не верит. Многие улетают отсюда в другие места. Почему так? Они закрыли два обогатительных комбината, приносившие раньше основную прибыль колонии. Почему закрыли? Никто не знает, что произошло. Кораблей около станции тоже немного. В основном, пассажирские корабли прилетают, забирают желающих улететь и улетают. Около соседней станции я чуть с линкором не столкнулся, а у вас спокойно. У нас тоже был один линкор. Он долго висел около станции и не так давно улетел. Наверное, ты с ним там встретился. Возможно, что он у вас делал? У вас здесь опасно? Не опасно, нападений уже давно не было, а линкор висел и висел, никто не знал почему. Возможно, сломался. Я вот тоже сломался. Пришлось выйти из гиперпространства к вам в систему. Бывает. Она закончила стрижку. Я расплатился и пошел искать лавку с планшетами. В лавке дремал владелец. Он не заметил, как я вошел. Видимо, здесь с покупателями было совсем плохо. «Вставай, пора работать», — сказал ему по-ашерски. «Работа никуда не убежит», — ответил он мне также по-ашерски и удивленно посмотрел на меня. «Что, не устраивает?» «Все в порядке, просто ты пилот, для вас привычнее интер». «Нет проблем, давай на интер перейдем», — ответил ему уже на интере. «Мне без разницы, мне тоже, что интересует?» «Планшеты, покажи, что у тебя есть». «В сети я видел несколько вариантов, у меня большой выбор среди них, не такой уж и большой». С трудом отобрал три штуки, они находились в нормальном состоянии, остальные совсем старые. Купил и уже собирался уходить, но решил спросить, не подскажешь кое-что, что интересует? Меня попросили купить кое-что запрещенное, не знаешь, у кого можно поискать, что тебя интересует? Жучки, скрытые камеры и другое оборудование этого плана. Сколько тебе нужно? Десяток жучков, десяток камер, дальше не помню, сейчас список посмотрю, что мне прислали. Это есть у меня, покажи. Все было ашерское, небольшого размера. Вопрос заключался в его качестве. В этом я не разбираюсь, как это по качеству. Все в порядке, все работоспособное. Тогда давай, скинь на нейросеть, что еще есть у тебя. Пришел список из 10 позиций. Судя по нему, это досталось от какой-то охранной конторы или частного детектива. Из всего списка меня заинтересовала только глушилка сети. В списке два устройства для взлома дверей, но я решил отказаться от их покупки. Возьму еще глушилку для сети. Интересует еще устройство для поиска жучков. Было, но продал. Жаль. Тогда все. Заплатил и забрал покупки. К моему удивлению, глушилка оказалась ротанской. У меня раньше была точно такая же. Она пропала вместе с моими вещами. Пришел вызов от Милы. «Алекс, спасай меня, я застряла». «В смысле, ты застряла в баре?» «В каком баре?» «В лифте я застряла. Сказали, что техник приедет через несколько часов, не раньше». «Понял, в каком лифте ты застряла?» «Откуда я знаю, в каком?» «В самом обычном. Ты не психуй, а лучше объясни, как мне тебя найти?» «Мне что, прикажешь все лифты станции проверить?» «Зачем все? Я в одном нахожусь». «Так, давай по порядку. В каком баре ты была?» «Да откуда я знаю? В каком-то. Вспоминай, и пришли мне отметку на карте станции. Где я тебя искать должен?» «Вроде здесь». «Пришла карта с отметкой. Куда ты потом пошла?» «Направо». «Направо по карте или как вышла?» «Как вышла из бара, пошла направо, к лифту». «Вот теперь понял. Жди, дроиды едут к тебе». «Мне дроиды не нужны, ты мне сам нужен». «Сам я тоже иду к тебе. Это не станция, а какая-то развалюха». Я услышал сильный удар. «Не ломай лифт. Ты скоро?» «Скоро». Когда подошел к ней, дроиды уже вскрыли лифт, и она выбралась на уровень. «Алекс, у них здесь и лифты не работают, и техники, представляешь?» «Представляю, ты зачем так напилась?» «Не знаю, под настроение». «А как же задание?» «Докладываю, задание выполнено». «Я так и понял. Пошли в ангар, там расскажешь. Может, нас дроиды довезут? Прогуляемся пешком, тебе полезно будет. Как скажешь, что у тебя в коробке? Планшеты купил. Покажи, в ангаре все покажу. Здесь неудобно. Там ты мне кое-что другое покажешь. Конечно, покажу. Потерпи, до ангара мы почти пришли. Алекс, неси меня на руках на кровать. Зачем? У нас сегодня первая брачная ночь, так что неси. Пришлось нести и оставить все дела до завтра. Утром я проснулся в ее объятиях. Она уже не спала. Что случилось? Почему ты меня ощупывала ночью? Спросил ее. Мне несколько раз снилось, что ты пропал. Вот я и проверяла. Никуда больше не отпущу одного. Так, я больше не служу, и их приказы не выполняю. Все равно не отпущу. Я никуда и не собираюсь. Давай вернемся к нашим поискам. Давай. Что ты узнала? Ничего особенного. Один детектив здесь, второй улетел отсюда не так давно. Почему улетел? Работы нет. Отсюда многие улетают на другие станции. Что по второму? Бармен ничего о нем не знает. Детектив как детектив. Чем занимается и чем зарабатывает, не в курсе. Что у тебя? Узнал, что линкор долго висел около станции, улетел почти месяц назад. Что он здесь делал, никто не знает. Насчет работы мне это же сказали. С работой здесь плохо. Станция принадлежит колонии, а у колонии дела идут неважно. На планете закрыли два комбината, и непонятно, почему. Это не станция, а развалюха. Нормальная станция, ты еще развалюх не видела. Просто большинство техников улетело отсюда, и ее обслуживать некому. Старайся не пользоваться лифтами и носи скафандр. Не буду больше ими пользоваться. Чем займемся? Ты выставишь капсулы на продажу и начнешь читать, что написано в местной сети про линкор. Он здесь долго висел. Это должно обсуждаться в местной сети. Опять ты по-ашерски не понимаешь. Ничего страшного, использую переводчик. Чем ты займешься? Мне придется много поработать сегодня. Буду ломать местную станцию. Какого числа Лера прилетела сюда? 23-го вроде. Понял, поищу записи с ней. Держи планшет, читай с него. Что там у тебя еще? Жучки, камеры скрытого наблюдения, блокиратор сети. Где-то я такой блокиратор видела. В ангаре, когда я тебя подстрелил. Он у твоего жениха был. Никакой он мне не жених. Это я тебя тогда обманула. Ах ты, обманщица. Сам виноват, не отвечал мне. Хотел, чтобы меня погибшим считали. Меня тогда и аварцы искали, и СБ. Для тебя и сейчас ничего не изменилось. Это точно. Местная защита станции оказалась дырявой, ею давно никто не занимался. Нашел в записях Леру. Она прилетела на грузопассажирском транспортнике. Наняла платформу и улетела на линкор. Больше ничего я не нашел, но на записях с наружных камер наблюдения виднелись пробелы. Причем эти пробелы были на всех камерах. Кто-то отключал их. Взломал из диспетчерской. К моему удивлению, все записи на нем за тот период отсутствовали. Имелись только записи за последние две недели. «Что у тебя?» – спросил Милу. «Бред всякий пишут, как обычно. Какой? Что это пиратский линкор? С чем связывают?» «Ни с чем. Просто кому-то в голову пришло. В общем, ерунда всякая. У тебя что?» «Нашел Леру. Как она прилетела?» «Она наняла платформу и улетела на линкор. Держи запись. Теперь этот детектив не отвертится». Она посмотрела запись на планшете, что я прислал. Это она, и она какая-то грустная. После этого линкор еще долго висел в системе и чуть меньше месяца назад улетел. Странно, почему она тогда не выходила на связь, не знаю. На записях есть пробелы, кто-то отключал все камеры наблюдения, и что проходило в это время, неизвестно. Взломал диспетчерскую, хотел послушать переговоры, но там записи сохранились только за последние две недели. Значит, и у тебя пусто. Не знаю пока, но для тебя появилось новое задание. Какое? Нужно будет встретиться с диспетчерами и попытаться их разговорить. Тебе, как диспетчеру, найти с ними общий язык будет проще. Сомневаюсь, что они мне что-нибудь расскажут. Здесь все держат язык за зубами и боятся потерять работу. Я сейчас взломаю их почтовые ящики и посмотрю, что есть в них. Ты очень опасный и разумный, Алекс, от тебя ничего не скроешь, это точно. К сожалению, ничего серьезного у них в почте не оказалось, у одной в прошлом интрижка с начальником, и на этом все. Две других вели переписку сразу с несколькими мужчинами, видимо, искали себе достойную партию для замужества. У четвертой, вообще, оказалась пустая почта, только счета для оплаты. Скорее всего, имелся другой ящик для переписки или она все сразу удаляла. Что там нашел? Ничего интересного. У одной была небольшая интрижка с начальником и уже закончилась. Две других ищут себе женихов, причем переписываются с одними и теми же пилотами. У четвертой, вообще, ящик пустой и, похоже, где-то есть второй. Давай ее прижмем интрижкой с начальником. Она не замужем, если только его, но кто знает, какой у него брачный контракт. Может, пошлет сразу подальше и натравит на нас местное СБ за взлом почты. Здесь нужно действовать более аккуратно и осторожно. Кроме того, они могут ничего не знать. Висел линкор и висел, никого не трогал. Куда он улетел, точно не знают. Не забывай, здесь Ашер и совсем другие порядки. Зачем тогда они нам? У кого ты еще можешь что-то узнать, как не у них? Что происходило около линкора, они должны знать. Может, и ничего. Тогда почему он так долго не выходил на связь? Почему не отвечал капитан? Дай, кстати, мне его почту. Держи, только я сама хочу посмотреть, что там. Хорошо. Ты мою почту точно не ломал? Точно не ломал. Ты имеешь право на личную переписку. Почту я взламываю только по необходимости. Взлом почты капитана не занял много времени. У этого тоже пусто. Что, совсем? Также месяц назад было все удалено. Есть кроме твоих писем еще два входящих письма. Похоже, от каких-то знакомых. Посмотри, может, знаешь их. Вот коды доступа. Не знаю. Скорее всего, бывшие сослуживцы. Один, похоже, намекает на отношения с Лерой. Может, и не с ней, непонятно. Возможно. Откуда вы его отрыли? Отец предложил. У него контракт с флотом закончился. Он раньше капитаном крейсера служил. Что о нем знаешь? Ничего. Отец порекомендовал, мы и взяли. Опять СБ. Это их дела. Пятой точкой чувствую, без них здесь не обошлось. Он не работал на СБ. Вот этого ты знать не можешь. Впрочем, как и твой отец. Наверняка ему его подсунули под видом закончившегося контракта. Зачем им это? Пока не знаю. Остальной экипаж кто набирал? Капитаны. Почему-то я так и подумал. Ты можешь взломать их почту? Кого? Вот этих двоих? Могу, но зачем? Это обычный мужской треп, не заслуживающий внимания. Кроме того, если их спросить об этом, они будут все отрицать. Взломай, я хочу почитать. Не хочу время на это тратить. Там не будет ничего интересного. То есть женские почтовые ящики ему интересно ломать, а как мужские, то там нет ничего интересного. Ломай, кому говорю. Хорошо, взломаю, но только ради того, чтобы ты убедилась, что там нет ничего интересного. Ты уже приступил? Я жду. Приступил. Пришлось приступить, хотя совсем не хотелось этим заниматься. Один ящик быстро взломался, со вторым пришлось повозиться. После взлома переслал коды Миле и занялся проверкой одной версии, появившейся у меня. Судя по всему, все камеры наблюдения станции отключались, по какой-то причине. Здесь было много вариантов. Сбой сети, искина или энергоподачи. Камеры могли просто отключать на время для проведения текущего ремонта. Прикинув место, где висел линкор, я решил посмотреть камеры наблюдения частных ангаров. У них были свои искины, не подчиняющиеся центральному, и записи на них могли сохраниться. Прикинул сектор станции, где могли быть камеры нацелены на линкор, и отобрал три варианта частных ангаров, после чего начал взлом искина частной мастерской по ремонту дроидов. Не успел начать взлом, как услышал. «Ну вот, я же говорила, что ты там нашла». Этот урод решил жениться на нас, вернее, не на нас, а на Лере. Ничего удивительного в этом нет. Вы красивые девушки и остались без мужа. Тебя он побаивался, и поэтому выбрал Леру. Часть 3. Ты не понял, он хотел забрать все себе. Тоже неудивительно. Мечтать не вредно, он просто вас не знал. Криминал есть или намеки на него? Нет. Говорил я тебе, ничего интересного, обычный мужской треп. А учитывая авантюрную нотку, у капитана вполне нормально. Ничего не нормально, попадется он мне, я с ним разберусь. Для этого нужно разобраться, что произошло, а лично я ничего пока не понимаю. Скажи, с этого планшета я могу почитать свою почту? Можешь, на нем стоит программа запутывания следов, только не отвечая никому. Хорошо, вот возьми банковский чип и переведи все креды с официального счета на него. Нужно все с чита за дом оплатить. Оплатишь с чипа, как скажешь. Мама что-нибудь прислала? Да. Спрашивает, где мы, что ей ответить? Ничего, я же сказал, ничего не отвечать, можно только читать. Не буду, но она волнуется. Волноваться нужно было, когда она гонялась за нами. Теперь поздно. Отец спрашивает тоже, «Где мы?» «Никому не отвечай, не буду». Решил сам проверить свою официальную почту. Она уже была привычно взломана, причем дважды. Пришло письмо от адвоката. Решил, что стоит вызвать его. Он долго не отвечал. «Привет, это я, Алекс. Рассказывай, как прошло?» «Привет, Алекс. Прошло как обычно с тобой. Тяжело и с большим скрипом, но есть и плюс. Судье, похоже, надоели эти разборки с флотом, и она предупредила об этом их представителей. Что они хотели на сей раз? Чтобы ты объяснил происхождение средств. Утверждали, что ты украл их у флота». «У флота? Как это оригинально. Что, не у флота?» «Нет, флот никакого отношения к этому не имеет. Если что-то у них на меня имелось, они бы меня еще тогда отправили на рудники. Меня неоднократно проверял финансовый контроль и ничего не выявил. Так или иначе, они пытались доказать, что ты украл их у флота тогда, вот только здесь у них получилась неувязочка. Проверять и предъявлять тебе претензии они могут только за последние 3 года службы, а последние 3 года ты не служил. Они пытались доказать, что эти 3 года нужно отсчитывать не от даты окончания твоего контакта, а со времени твоего исчезновения. Там не было 3 лет. Это не имеет значения. Судья посчитала, что правильно вести отсчет от времени окончания контракта, и им отказала. Что они хотели мне предъявить? Не знаю, мы не дошли до этого. Сроки у них все вышли, так что они не могут ничего предъявлять за тот период. Понятно. Они ничего больше не присылали? Нет. В почте только письмо от тебя, и все. Что у Солары? Там тебе не повезло. Отказали. Ты ведь так и не пришел получать двигатели. Так что если придешь к ним, то они уже никак не отвертятся. Понял. Как будет что-то, вызывай. Непременно. Мила сидела рядом и внимательно слушала. «Алекс, скажи мне, почему тебе можно поговорить, а мне нет?» «Потому что одновременно с разговором я контролирую входящую связь, а ты не можешь это сделать. Получишь пакет «Шпион», и он передаст все данные, где мы находимся. Тогда ты контролируй, а я поговорю». «Хорошо, но только с отцом. Я не знаю, какие возможности есть у твоей матери». «Конечно, вызывай его». Вызвал. Он что-то долго не отвечал, только подумал, что его опять упрятали в комнату отдыха, находящуюся в СБ, когда он ответил. «Папа, привет, это я», сразу сказала Мила. «Одновременно с этим я получил пакет «Шпион» и тут же уничтожил его». «Привет, дочка. Ты обещала позвонить и пропала. Это мама виновата, устроила нам преследование. Пришлось срочно улетать. Что у вас произошло? Ей был нужен Алекс. Ты бы знал, что она вытворяла ради этого. Угробила ни в чем не повинный транспортник. Вот, посмотри запись». Погорячилась она однозначно. «Где ты сейчас? Мы улетели из империи и не вернемся в нее. Находимся на отдыхе пока. Чем займетесь?» «Найдем чем, это совсем не проблема. Алекс рядом?» «Да, здесь начальник СБ хочет с ним поговорить». «Не хочу я с ним разговаривать. Я с тобой желаю поговорить. Потом поговорим». Картинка сменилась на физиономию начальника СБ флота. «Мила, мне нужен Алекс», — сказал он. «Зато ты мне не нужен, верни мне отца. Мне нужно поговорить с ним». «Что ты хотел?» — спросил его. «Вы сейчас где? Это не имеет значения. Говори, что хотел». «Вы одни?» «Одни. Тогда слушай. Мне нужны 2 Искина, что вы забрали по ошибке». «Ничего мы не забирали». «Ты ошибся». «Не ошибся. Вы были у аварцев и забрали Искины. Мы ничего не забирали. Вы купили партию Искинов и взяли 2 лишних. Ничего мы не брали. Мы все Искины купили. Они были в свободной продаже. Произошла ошибка, они предназначались не вам». «Ничего себе у тебя ошибки. Так или иначе, мы их купили, и это наши Искины. Мы готовы их выкупить». «Ты, видимо, плохо слышал. Мы не в империи, а очень далеко от нее, и возвращаться обратно из-за 2 Искинов точно не собираемся. Мы вообще никогда не вернемся обратно. Это ваше право, но мне нужны эти Искины». «Хорошо, Искины, срочно разгоняемся и вылетаем обратно. Знаешь, говорят, что не хотят, и мы здесь хорошо. Ты все понял, Искины можешь оставить себе. Мне нужна информация с них. Назови хоть одну причину помогать тебе. Назову даже 2. Это креды, и можешь рассчитывать на нашу помощь в случае необходимости». «Ты издеваешься? Креды я и без тебя могу заработать, а помощь так я лучше сдохну, чем приму ее. Ситуации разные бывают. В любой ситуации я лучше сдохну, чем приму ее. Ты сейчас не один. Она, как и я, в состоянии постоять за себя. Тогда что ты хочешь? Чтобы забыли обо мне навсегда, но боюсь, это не в твоей власти. Поэтому только креды, и на банковский чип, а не на официальный счет. Тогда получишь, что хочешь. Это сложно, не мои проблемы. Хорошо, получишь. Какие два искина тебя интересуют? Все. Чего? Ты только что говорил о двух, меня все интересуют. Ты их уже взломал? Да. Информация цела, вроде цела, она меня не интересовала, и я не смотрел, что на них. Посмотри. Не могу, занят. Ты уже 3 пакета шпиона прислал, приходится ими заниматься. Хорошо, Эл тебя обучил. Он не вернулся? Нет, жаль. Теперь моя помощница обсудит с тобой стоимость информации. Мила сидела рядом и выглядела сильно недовольной, но после этих слов у нее в глазах мелькнули 2 дьявольские искорки, и я понял. Сейчас она ему устроит. Мои подозрения подтвердились почти сразу. Она ему влепила 10 миллионов, и я сам чуть поперхнулся от суммы, но начальник СБ совершенно спокойно это воспринял. Последовал долгий и упорный торг, после чего они пришли к 300 тысячам. Договорились, что я начну отправку в закладку информации после того, как выложу половину, получу всю сумму на чип. Мила после торга выглядела довольной. «Алекс, знаешь, заниматься искинами очень выгодно. Просто за информацию с них платят кучу кредов, и сами искины остаются у тебя. Кроме того, они после взлома становятся дороже. Мила, это только так кажется. Если ашерцы узнают, что я хакер, мы никуда не улетим отсюда. Почему? Ты просто не представляешь, сколько наемников меня ловило на аваре, когда узнали, что я хакер. Раб-хакер, эксклюзивный товар и может стоить очень дорого. Здесь рабства нет, авар недалеко, а мы не ашерцы. Кто нас будет искать? Поэтому будь очень осторожна. Вспомни, как меня похитили и хотели вывести с Джинга. Я поняла, ты не дал мне поговорить с отцом. Причем здесь я? У тебя отец сам переключил на него, я здесь ни при чем. Знаю, ты мог и не вмешиваться в разговор, он бы все равно не отстал. Ему нужна эта информация, а так есть маленький шанс, что они забудут о нас. Думаю, это приказ твоей матери. Значит, она знает о разговоре? Конечно. Не удивлюсь, если она там же, на базе флота, ремонтирует свой фрегат. Не обижайся, иди лучше ко мне на диван. Она пересела ко мне, обнял ее, и она сразу отошла. Алекс, что будем дальше делать? Сейчас настрою все, чтобы началась отправка информации в закладку и продолжу взлом одной местной конторки. Искины были установлены во второй каюте и подключены к бортовой сети. Нужно только подключить искин челнока к сети, и можно отправлять. Может, не стоит ломать эту конторку? Не переживай, я знаю, что делаю. Сигнал очень сложно отследить. Взлом может происходить откуда угодно. Хорошего хакера сложно найти. Он может сидеть за 1000 систем от места взлома, а может в соседней комнате. Надеюсь, ты знаешь, что делаешь. Знаю. После начала отправки, быстро взломал ремонтную мастерскую. Камера, расположенная над воротами, была исправна, но, к сожалению, она захватывала не весь линкор. Зато в нее попало то, как Лера подлетала к линкору. Скопировал себе запись на планшет и стал отсматривать. Мила сразу присоединилась ко мне. Ничего интересного не наблюдалось. Линкор прилетел и висел в системе. Периодически экипаж нанимал платформы и прилетал на станцию отдохнуть и расслабиться. Все было естественно. Корабль сломался, и они ждали запчасти, а экипаж отдыхал. Лера прилетела, платформа ее довезла до корабля и улетела обратно. После этого все пошло, как прежде. Так продолжалось еще какое-то время. После чего в один из дней к кораблю прилетело сразу 10 платформ. Что было у них под тентами, непонятно, но эти платформы сделали 2 рейса к линкору. После чего вернулись на станцию. После этого линкор простоял еще месяц, но отдых экипажа на станции был прекращен. Одиночные платформы еще несколько раз прилетали к кораблю. Линкор еще около месяца находился на месте, и только после этого улетел. «Что скажешь?» – спросила Мила. «Ничего необычного вроде. Есть, конечно, одна странность. Какая? Ты видела момент, когда прилетало много платформ?» «Видела. Похоже, запчасти привозили. Вот только почему их привезли со станции, откуда еще их должны привезти? С корабля. Иначе непонятно, что они ждали. Возможно, не оказалось нужных запчастей в этой системе. Скорее всего, так и есть. Тогда зачем перегружать все на станцию, а потом перевозить на линкор? Действительно странно. Допустим, они заказали что-то на планете и ждали, когда изготовит. Вот только я не могу представить себе, что это такое может быть. Кроме того, как инженер скажу, что мне трудно представить, что они за запчасть привезли. Возможно, они привезли что-то большое в разобранном виде и на летной палубе все это собирали, но тогда это не запчасть для корабля. Возможно, это какой-то заказ, и нужно это доставить куда-то, но тогда непонятно, почему они месяц после этого здесь торчали, собирали. Месяц, что-то не получалось собрать. Не знаю, мне непонятно пока ничего. Кроме того, есть еще одна странность. Какая? Во время, когда эти платформы летали туда-сюда, не работали камеры наружного наблюдения. Секретный заказ. Вот только что в этой колонии может быть такого секретного? Не знаю. Вот и я не знаю. Нужно разбираться. Кроме того, почему секретный заказ дают не местному, а чужому наемнику? Может, своим не доверяют? Скорее, чтобы уничтожить потом. Возможно. Тогда получается, что мы никогда не увидим линкор больше. Рано делать какие-то выводы. Все равно не понимаю, зачем они тогда вызвали Леру сюда. Ремонтировать корабль. Он не ремонтировался тогда. Забрал секретный груз и улетел. Зачем Лера здесь нужна? Не знаю, возможно, он сломался, груз подвернулся, он забрал после ремонта. Допустим. Почему Лера не выходила на связь тогда? Ведь она 2 месяца находилась на линкоре. Занята была. Могу понять то, что она мне не отвечала, у нее роман был с капитаном, но почему она тогда не отвечала сестрам? Сеть была, с тобой же она связалась. Возможно, там, где висел линкор, сеть отсутствовала. Допустим, но экипаж летал на станцию. Она что, не могла слетать? Могла, но была занята ремонтом. 2 месяца, нереалистично, и при этом не хотела пообщаться с сестрами, думаешь, не отпускали? У тебя не сохранился ваш последний разговор? Не сохранился, и я не записывала его. Жаль, вспоминай тогда мелкие детали. Возможно, она что-то говорила или о чем-то спрашивала. Какая цель разговора была? Она ничего такого не сказала. Лишь то, что прилетела на станцию и собирается на линкор, он сломался. Наверное, просто хотела проинформировать меня. Возможно, предчувствовала что-то. Ничего такого не говорила, что опасается чего-то. Нет, ничего такого. Ты знаешь, приходило от нее странное сообщение после. Какое? Она спросила коды доступа от линкора. Меня тогда в тюрьме держали, и я его прочитала только когда выпустили. Она их, что не знала. Вот этого я не помню. Отец, когда взломал Искины, передал коды доступа мне. Возможно, я давала ей, а возможно, и нет. Что дальше было? Я ей перезвонила, но она не отвечала. Ты что, выслала их? Нет, конечно, я же не дура. Что ты сделала? Отправила ей сообщение и спросила, зачем они ей понадобились. Она не отвечала ни на мои сообщения, ни на мои вызовы, и тогда я наняла детектива. Результат ты знаешь. У капитана какой был уровень допуска? Капитанский. Возможно, ты этим ее спасла. Скажи, а на кого был оформлен линкор? На нас обоих. Капитан знал об этом? Не знаю. К чему ты клонишь? Ни к чему. Если бы сразу сказала про сообщение, я бы все по-другому сделал. Впрочем, придется немного поменять планы. Рассказывай, я уже ничего не понимаю. Все просто. Ваш капитан решил женить вас на себе и получить себе корабли. После чего с вами неожиданно что-то случилось, а ему все досталось. На Аратоне это было опасно проворачивать, учитывая, кто твои родители, и он решил провернуть это у ашерцев. Для чего он сам сломал линкор и приготовил брачный контракт, назвал какую-нибудь страшную сумму ремонта и ждал вас, рассчитывая, что на корабле силой заставит вас подписать его. Скорее всего, он ожидал, что вы вдвоем прилетите решать проблему, но здесь ему не повезло дважды. Лера мало того, что прилетела одна, вдобавок она не знала управляющие коды доступа от Искинов. Дальше он попытался получить коды от тебя, вот только ты их ему не отправила. Хотя нет, скорее всего он узнал от Леры, что ты вышла замуж и после этого все его планы рухнули. Мало того, что ты не прилетела, так ты еще и замуж вышла не за него. Напоследок он решил рискнуть и попробовать получить полные коды доступа от тебя, для чего прислал сообщение якобы от Леры, но и здесь не получилось. Ты их не выслала, а стала искать Леру. Хотя ты знаешь, возможен вариант, что Лера успела блокировать Искин и аннулировать его капитанские коды допуска. Даже не знаю, возможно, у нее был допуск выше капитанского. Знаешь, я точно не дала бы ей коды допуска владельца, просто из-за безопасности. Хотя она их никогда и не просила, ей всегда хватало ее уровня допуска. Тогда как линкор улетел, вот это большой вопрос. Непонятно, что он здесь делал так долго. Думаешь, ее больше нет? Не знаю. Сложно сказать, что с ней произошло. Понимаешь, ему не было смысла расправляться с ней одной. Он получал в этом случае половину кораблей и одну большую проблему в виде тебя и твоих родителей. Ты ведь просто так смерть Леры не оставила бы без внимания. Нет, конечно. Ты сразу начала копать и наняла детектива. Наверняка у него был план на этот случай, как найти тебя и женить на себе. Вот только ты уже вышла замуж и улетела в столицу, а там ему тебя было никак не найти и не достать. Здесь все его планы рухнули, и он думал, как поступить с Лерой так, чтобы как-то выкрутиться из ситуации. Мало того, он из почты Леры узнал, что я жив и вернулся. В почту пришли письма и от ее сестер, и от меня. Это означало окончательное крушение всех его планов, ведь корабли были моими, и наверняка он это знал. Часть 4. Это точно. Если он не убил Леру сразу, то смысла убивать ее после этого совсем не было. Ему теперь это никак не могло помочь заполучить корабли. Что он сделает в этой ситуации, я не знаю. Нужно понимать, что это за человек, и как он действует. Не знаю, я с ним мало общалась, он больше с Лерой общался. Она занималась ремонтом и обслуживанием корабля. Сама я вела дела по финансовой части и закупкам. Скажи, а большой экипаж был на корабле? Минимальный. Им ведь платить нужно было. Сколько конкретно? Точно цифры не помню. Там текучка была. Кто-то увольнялся. Кто-то, наоборот, нанимался. Хотя бы примерно 120-130 разумных. Это с учетом абордажной секции. Но она была минимальная. Всего 20 разумных. Смысла держать больше абордажников не было, на абордаже ходить было некуда. Корабль приносил прибыль, приносил, но совсем небольшую. Мы же работали на флот, а флот мало платил. Поэтому мы иногда брали заказы на бирже наемников. Капитан не предлагал отказаться от флота, предлагал и не раз, но у нас контракт с флотом. Кроме того, заявок на бирже наемников на линкоры было немного. Что он предлагал? У него все время были какие-то авантюры. Я его даже слушать его не хотела. Нам контракт с флотом приносил немного кредов, но стабильно, поэтому мы не собирались ничего менять. Теперь понятно, почему у него возникло желание жениться на вас. Скорее всего, завидовал мне и хотел получить все мое. Он даже близко на тебя не похож, совсем ничего общего. Вот поэтому он и задумал эту авантюру. Потому что не нравился вам, а особенно тебе. Лера ему тоже не очень благоволила, хотя и встречалась с ним. Как я понимаю, с ее слов все так, но кто знает, что там было на самом деле. Разберемся. Вот, а ты не хотел взламывать их ящики. Что я тебе говорила? Мила, это всего лишь мои предположения, ничем не подтвержденные. Возможно, что пока они здесь занимались ремонтом линкора, у них появились чувства друг к другу. Или она решила проконтролировать доставку этого груза. Тогда почему она не выходит на связь? Вот это непонятно. Но, возможно, есть какая-то причина для этого, связанная как-то с грузом, или помехи из него. Кто тогда удалил письма? Возможно, был взлом, но я не вижу его. Ты меня совсем запутал. Что будем делать? Разбираться, что нам остается. Ключевая фигура капитан. Он последний, кто ее видел. Нужно понять, что он задумал, и что за груз взял. Нужно как-то связаться с ним и предложить ему приманку. Какую приманку? Замечательную и проверенную. Эта приманка сейчас рядом со мной сидит. Думаешь, клюнет? Конечно. Он ведь не знает, что ты уже здесь и вместе со мной. Организуем ловушку и заманим его в нее. Он знает, что я замуж вышла. Так ты уже развелась. Вот и сообщишь ему об этом. Как же тогда ты? А что я? Потерял память и не помню ничего больше. Ему, наверное, об этом сообщили сестры Леры. Придет на встречу с тобой, а там встретится со мной. Впрочем, это детали, их придумаем потом. Нужно только выманить его с линкора, а дальше разберемся. Впрочем, сейчас не в этом проблема. Нужно вначале узнать, что он забрал, куда полетел и где его искать. Как это сделать? Думаю, можно приступать к твоей любимой части. Какой? Получение информации насильственным методом. Каким? У меня есть три варианта. Целых три. Очень интересно. Рассказывай. Первый вариант – это детектив. Посмотрим, что он знает. Второй – это тот, кто отключал наружные камеры на станции на период, когда груз доставляли на линкор. Третий вариант – пилоты платформ, которые возили груз. Предлагаю начать с детектива. Думаю, нужно начинать с пилотов платформ. Они не могли не видеть, что перевозит. Диспетчера что? Отменяются? Отменяются пока. Что они могли видеть? Только что платформы летали, туда-сюда доставляя груз на линкор. Детектив тоже может ничего не знать, или ему просто заплатили за молчание. Как и тот, кто отключал камеры наблюдения, ему заплатили, он и выключил. Возможно, это даже просто совпадение, но все это нужно проверить. Зато пилоты платформ не могли ничего не видеть. Вот их и нужно будет найти. Как ты это сделаешь? Здесь, наверное, не одна сотня их, а может, больше, и они все в скафандрах были. Вот это самая большая проблема, но думаю, поищу, найду. Пришел входящий вызов на Искин Ангара. Наружная камера показала, что у внутренних ворот Ангара двое гостей. Мила, ты заказывала что-нибудь? Нет, я тоже ничего не заказывал. Узнай тогда, что этим двоим нужно. Хорошо, она ответила. Чем могу помочь? Спросила гостей. Мы от администрации станции, нужно поговорить. Говорите. Здесь неудобно разговаривать, в ангар пустите. Разговор деликатного характера. О чем? О вашем поведении. Она вопросительно посмотрела на меня. В ответ я ей кивнул. Хорошо, я сейчас выйду. Она отключилась от разговора и спросила. Ты что-нибудь понял? Нет, но думаю, это проверка. На челнок только никого не пускай. Поговори около ворот. Хорошо. Ты со мной? Нет, я в камеру понаблюдаю. Она открыла, вышла из челнока и впустила их. Они зашли и сразу осмотрелись. Ангар был пуст, и кроме челнока, в нем ничего не было. Так о чем хотели поговорить? Спросила она их. Это ваш челнок? Неожиданно спросил второй. Вы что, пришли поговорить о челноке? Нет, мы пришли поговорить о вашем поведении. Чем вас не устраивает мое поведение? Вы сломали лифт на станции. Чего? Вы что, совсем обнаглели? У вас не станция, а развалюха. Вы еще смеете меня обвинять в том, что у вас лифты не работают? Я вызывала помощь, когда застряла в лифте. Что вы мне ответили? Что не можете мне помочь? После чего вы сломали лифт? Ничего я не ломала. Он сам сломался, я здесь совсем ни при чем. Как не ломали? Вот запись. Приехали два дроида и вскрыли лифт. Конечно, кто-то должен меня освободить. Если вы не в состоянии это сделать, это вы мне должны заплатить за то, что я там сидела почти целый час. Вот счет на оплату ремонта и нанесенного ущерба лифту. Вы что, издеваетесь? 2 миллиона за ремонт лифта? Да, ему был нанесен значительный ущерб. Он новый столько не стоит. Не оплатите, мы задержим челнок. Это мы еще посмотрим, кто кого задержит. А теперь пошли вон из ангара, пока я вас не выкинула. Это ангар станции, и вы его только арендуете. Вот и пошли вон из моего арендованного ангара. Они быстро покинули ангар, а она вернулась в кают-компанию. Ты слышал? Совсем обнаглели. Слышал, это проверка, как я и думал. Мало того, что не выпускали меня, так еще и выставили какой-то ненормальный счет. Успокойся, просто поищи в сети хорошего адвоката и пускай он решит эту маленькую проблему. Маленькая проблема? Они выставили счет на 2 миллиона. Успокойся. Они могут выставить счета насколько захотят, никто ведь не говорит, что мы собираемся их оплачивать. Сейчас адвокат решит эту проблему. Хорошо. Она нашла адвоката в сети и стала с ним общаться, после чего отправила ему записи ее переговоров с администрацией станции. Алекс, адвокат спрашивает, есть у тебя лицензия техника? Конечно, как бы я без нее смог управлять дроидами? Можешь выслать, вот карта выполненных работ дроидами. Все работы были выполнены строго по технологии вскрытия любого аварийного лифта. Все по регламенту. Спрашивает сертификат. Для суда технических карт будет достаточно, если потребуется, то я предоставлю свой сертификат. Хотя и так понятно, что я не могу управлять дроидами без сертификата. Он спрашивает, он не поддельный, настоящий. Послушайте, мой муж проработал много лет на станции и обслуживал лифты. Это совсем не проблема для него. Она оплатила услуги адвоката и закончила разговор. Что там? Сказал, свяжется позже. Интересно, зачем им мой сертификат? Понял, там есть все данные обо мне, где и когда я его получал. Когда ты его получал? Мне дед его выдал там, на станции, еще тогда. Все легально и нет проблемы. У меня все базы и сертификаты обновлены после установки новой нейросети. Дед, кстати, не знаешь, где сейчас служит? Улетел дослуживать на новую станцию, опять там свой сертификационный центр открыл. У него уже контракт заканчивался, и он вроде не хотел его больше продлевать, не знаю, продлил он его еще или нет. Потом у отца спрошу. Он всю жизнь провел на флоте, я смотрел его досье, куда он денется? Продлит как обычно, флот тоже не откажется от него. Ты и мое досье смотрел? смотрел. Там все засекречено было. Жаль. Интересно, что там? Не знаю. Давай вернемся к нашим делам. Давай. На чем мы остановились? На грушах и кого будем трясти? Как ты найдешь этих пилотов? Думаю, найду. Это не очень большая проблема. Проблема в другом. Местные раньше времени зашевелись. Нужно было тебе вести себя скромнее или бармену ты не понравилась. Впрочем, уже не важно, что я виновата, что он стал приставать ко мне. Теперь это уже не важно. В общем, ты сейчас отправишься пешком наверх станции и найдешь там вот эту ремонтную мастерскую. Твоя задача купить у владельца записи с наружной камеры наблюдения. Зачем, если она у нас и так есть? Ты хочешь, чтобы все узнали, что я хакер? Думаю, вряд ли. После чего отправишься к частному детективу и предъявишь ему эти записи, но не сегодня. Почему не сегодня? Сегодня я взломаю у него офис и установлю жучки и скрытые камеры, если потребуется. Посмотрим, кому он начнет звонить, и как будет выкручиваться после твоего визита. Твоя задача просто попугать его, нам он не интересен. Нам интересен тот, с кем он будет связываться. Не переборщи только, не трогай его, просто попугай. Он наверняка с местным СБ связан. Возможно, сам захочет что-то рассказать, когда прижмешь его этим видео. Посмотрим. Похоже, этих челнок заинтересовал. Он переделан, вот они и проявили к нему интерес. Обычное любопытство. Мила на секунду замерла, потом сказала: «Слушаю». «Отказались? В суд? Так в суд, не вижу проблемы. По оплате высылайте договор, я все проверю, подпишу и потом оплачу. Вот оплата и подписанный договор. Сейчас узнаю. Алекс, сколько будут стоить твои спасательные услуги?» «Какие услуги?» «Значит, записывай 3 миллиона. У нас очень дорогие расценки на оказание спасательных услуг и отличные технические дроиды. Их эксплуатация очень дорого стоит. Кроме того, они мне нанесли большой моральный ущерб своими обвинениями. Оцениваю его в еще 1 миллион. «Хорошо, буду ждать». Вскоре она закончила разговор и посмотрела на меня. «Они отказались без суда договариваться», пояснила она для меня. «Отказались и отказались. Решили с наскредов заполучить на ремонт станции. Ничего у них не получится, адвокат так сказал. Пускай работает. Слушай, а если в этой мастерской не захотят продать мне эти записи, не вижу проблемы. Скажешь, что купишь их у соседей. Думаю, никто не откажется на ненужных записях заработать немного кредов. Учитывая обстановку с работой на станции, любой без проблем тебе их продаст. Ты чем займешься? Пилотами платформ. Буду выяснять, откуда они прилетели, и кто они. Тогда я пошла. Иди, не бей только никого, и в случае чего сразу вызывай адвоката. Конечно. Она ушла, а я занялся поиском того, откуда прилетали эти платформы, и куда возвращались. Местная станция имела округлую форму, ремонтная мастерская находилась почти на самом ее верху, благодаря чему линкор, висящий недалеко от станции, попал в объектив наружной камеры наблюдения. Платформы, которые летали к нему, вылетали со станции откуда-то гораздо ниже. Это не попадало в объектив камеры наблюдения, и сам корпус станции не позволял это сделать. Пришлось взломать еще несколько эскинов там же наверху станции, чтобы получить записи с них. После чего на макете станции я проложил линии с разных углов. Получившаяся точка пересечения указала на один ангар в середине станции. Он не был частным и сейчас сдавался в аренду самой станции. Находился он совсем недалеко от меня. Его взлом ничего не дал. Записей с камер наблюдения за это время не нашлось. Камеры наблюдения в ближайших коридорах также были отключены. Мне все больше хотелось пообщаться с теми, кто занимается на станции камерами наблюдения, а это наверняка местное СБ. Впрочем, это могло быть не СБ. В системе безопасности станции были серьезные дыры, которыми я пользовался. Мне даже не требовалось что-то ломать, просто обходил их защиту. Кто угодно мог без проблем воспользоваться этими дырами и отключить все это. Что же это за такой секретный груз был, что везде все почистили? Нашел на карте станции еще один частный ангар и взломал его. В ангаре располагался склад. Записи у Искина сохранились. Вот только они подтвердили, что платформы вылетали и возвращались в этот ангар. Откуда они там взялись, и как попал груз в ангар, было непонятно. С платформами было все ясно, прилетели по внутреннему коридору, а вот с грузом все не так просто. Никакие корабли или флайеры не прилетали и ничего не выгружали в тот ангар, по крайней мере, за время сохранившейся записи. Возможно, груз подняли с планеты, воспользовавшись планетарным лифтом, или привезли на платформах из другого ангара, или он в ангаре хранился очень продолжительное время. Что же, не хотелось, но придется нанести визит местной администрации станции. Воспользовавшись дырой в безопасности, быстро взломал данные по списку арендаторов здесь на станции. Результат меня удивил. Этот ангар был снят всего на сутки. А Шерцин Миндо удивил срок аренды, всего сутки. Получалось, что его сняли всего на сутки только ради этой доставки. Посмотрел, что он еще арендовал на станции. Выяснилось, что ничего, только этот ангар, и всего на сутки. Значит, в нем хранилось это недолго, что-то доставили с планеты и переправили на линкор. Успел, скопировал себе его данные, когда станционный эскин выкинул меня оттуда. Взлом почты этого ашерца ничего не дал, она оказалась пустой. Поискал в местной сети ашерцев с такими данными, их сразу обнаружили не один десяток. Похоже, это тупик и подставное лицо. Впрочем, это дало ниточку. Посмотрел записи камеры наблюдения у выхода из грузового планетарного лифта. Записей за этот день не оказалось. Посмотрел камеры в самом лифте, то же самое. Зато на самой планете записи камер наблюдения у входа в лифты сохранились. Скорее всего, это было связано с тем, что эти камеры не подчинялись станции, а значились за администрацией колонии. Правда, на записях ничего интересного не оказалось. В лифт залетали и вылетали платформы вместе с грузами. Что это были за грузы, непонятно. У большинства все содержимое было прикрыто тентами. Куда они отправлялись потом, также никто не знал. Была одна небольшая странность. В грузовом лифте на станцию несколько раз поднялись группы вооруженных наемников, но это, скорее всего, было связано с тем, что они не хотели подниматься со всеми в пассажирском лифте. Обратно эти наемники не вернулись и, судя по всему, улетели куда-то. Опять образовался тупик. Как мне найти пилотов платформ, было непонятно. К тому же они могли быть и не местными, а с планеты. Вернулась Мила. Представляешь, он мне стал предлагать записи еще и с внутренней камеры. У местных дела идут совсем плохо. Значит, купила, конечно. Проблем не возникло по дороге? Нет. Как у тебя дела? Часть 5. Плохо. Нашел ангар, откуда платформы вылетали и куда возвращались. Больше ничего. Все записи, как в самом ангаре, так и коридоре станции около него отсутствуют. Совсем непонятно, как в ангар попали платформы и груз. Выяснил, что ангар был арендован на сутки каким-то местным. Зовут его Миндо, но здесь ашерцев с таким именем куча. Взломал его почту, в ней пусто. Судя по всему, это не настоящий ашерец. Что будем делать? Разбираться дальше. Суд мы, кстати, выиграли. Мне даже компенсацию выплатили. 2000. Не может быть, какую огромную сумму тебе заплатили. Да, это нужно отметить. Тебе налить? Налей. Представляешь, они со мной связались, извинились и предложили работу тебе, техникам на станции. Зарплата большая, ты не поверишь, 10 000. Что ты им ответила? Что тебе их предложение не интересно? Это точно. Чем займемся? Думаю, как поступить дальше. Я пока в тупике, не знаю, как найти этих пилотов. Думаю, нужно подкупить кого-нибудь. Это несложно. Вопрос только кого. Кто были эти пилоты, и как их найти? Спросить пилотов, откуда они могут знать, кто и куда летал в течение сегодняшнего дня. Не говоря уже о том, кто летал месяц назад к линкору. Может, случайно кто-то вспомнит. Ты мало общалась со шерцами там, на джинге. Они с удовольствием тебе что-то продадут, но не станут с тобой откровенничать, потому что ты не ашерец. Вот и купи у них информацию. Купил бы, но не знаю у кого. Знаешь, я подумал, что можно попробовать потрясти детектива. Ты же хотел идти к нему завтра. Если ты сможешь незаметно установить у него скрытую камеру и жучок, то можно и сегодня. Постараюсь. Тогда вот тебе жучок и камера. Подключил их к сети. Смотри, твоя задача просто прийти к нему и вначале спокойно поговорить, чтобы он тебе повторил сказку о том, что Леры здесь не было. После чего припрешь его к стене записью и потребуешь правду. Посмотрим, что он запоет. Заодно спросишь, что за платформы прилетали к линкору. Не перестарайся только, а то нам местная СБ проблемы начнет создавать. Ты что будешь делать? Прикрою тебя, возможно, тебе моя помощь на обратном пути потребуется. Где он находится, ты знаешь. Да я все выяснила. Вот его офис. Это недалеко отсюда. Да, тогда иди. А я немного позже выйду за тобой. Зашел в каюту, надел скафандр и пристегнул мечи на спину. Мила уже вышла из ангара. Через несколько минут отключил камеры наблюдения и тоже вышел из ангара. Когда подошел к офису, Мила уже была внутри и разговаривала с детективом. У самого офиса не стал ее ожидать, а занял позицию в тоннеле для дроидов недалеко от офиса детектива и принялся внимательно наблюдать за тем, что происходило в кабинете. Вначале детектив делал вид, что не знает и не помнит Милу. Она ему показала договор и факт оплаты. Только после этого он вспомнил ее. Как я и думал, стал повторять то же самое, что было в отчете. Здесь ему Мила предъявила запись. Он заявил, что это не она, и здорово ошибается. Девушка показала ему запись ее разговора с ней. Детектив опять сказал, что она не прилетала на станцию. Здесь Мила вскипела, и я боялся, что она его сейчас размажет по стенке, как это умеет, но она смогла сдержаться и потребовала, чтобы он выкладывал все, что знает. Он как заведенный повторял одно и то же, что она не прилетела, не подействовала, даже когда она пригрозила ему судом. Мила сказала, что вернется и разберется с ним, после чего вышла из офиса. Жучок и скрытая камера давали картинку и звук, после того как она вышла оттуда. Когда прошла мимо, спрятался в тоннеле, пропустил ее вперед, после чего пошел за ней, при этом наблюдая за тем, что происходит в офисе детектива, а он сидел задумчиво и ничего не предпринимал, порушив этим всем мои планы. Было такое чувство, что ему глубоко безразличны все угрозы Милы. Мы без проблем вернулись на челнок, а он так ничего и не предпринимал. «Что он сидит?» – спросила Мила. «Не знаю, о чем-то думает. Похоже, ты была далеко не первая, кто приходил к нему с такими угрозами, и он их не боится. Мне показалось, что он испугался». «Значит, он испугался не тебя, а кого-то другого». «Кого? Хотел бы я это знать. Мы ничего не знаем о нем. Ты пока посмотри за ним, а я взломаю его и скину почту». Не успел договорить, как он снова начал с кем-то общаться. Что ему отвечали, было непонятно. «Привет, Шидо, как там у тебя с работой?» Молчание. Жаль. Он недолго молчал, потом сказал: «Кар, это я, у меня проблема». Молчание. Прилетела Ратанка, что заказывала поиск своей подруги. Молчание. Так и сказал, но она копает, и уже много нарыла, что она улетела на линкор. Молчание. «Ты мне сказал, что проблем не будет, и я сделал все, как ты ей сказал, а она угрожает судом. Мне это точно сейчас не нужно». Молчание. «Понимаю, что нет проблемы для тебя, а для меня она есть. Как мы будем ее решать?» Молчание. «Понял тебя». Он снова замолчал, после чего стал смотреть в камеру наблюдения, подошел и снял ее со стены. Картинка пропала, а следом пропал и звук. Это значило, что и жучок он тоже нашел. Плохо установила, он заметил. «Да, ты что-нибудь понял из его разговора?» «Примерно. Расскажи». «Он ищет работу. Первый вызов он сделал однозначно по поводу работы. Ему отказали, а вот второй был как раз тот, который нас интересовал. Он разговаривал с кем-то, кто ему посоветовал отвечать, как он тебе. Судя по выражению его лица, ему и там отказали в помощи. Этот детектив что-то знает, но боится этого Кара гораздо больше тебя. Что будем делать? Подождем, теперь их ход. Он теперь знает, что ты слышала этот разговор и наверняка сообщит о нем Кару. Теперь посмотрим, что этот Кар предпримет. Нам нужно выйти на него. Давай вернемся и потрясем детектива. Мила, здесь не Аратон, и мы тут в гостях. Будем его брать только, когда не останется других вариантов, а пока ждем. Никуда он от нас не денется. Мы прождали весь остаток дня и ночь. Только утром к нам пришли гости. Мы завтракали, когда поступил вызов на Искинангара. У внутренних ворот стояли двое. «Слушаю», — ответил им. «Нужно поговорить», — сказал один из них. «Говорите, не здесь, в ангаре. Или говорите, что нужно, или проваливайте. Мы из СБ, это в ваших интересах. Каждый может сказать, что из СБ. Ваши удостоверения», — оба показали значки в камеру. «Допустим, я поверил, что вы из СБ, дальше что? Откройте, и мы поговорим». «Говорите, я вас прекрасно слышу. У нас есть данные, что частный детектив, с которым вы встречались вчера, находится в этом ангаре. Боюсь, вы ошиблись. Никакого детектива в ангаре нет, и никогда не было. Кроме того, я ни с каким детективом не встречался». «Хорошо, не вы, а ваша жена. Вы только что утверждали, что мы должны убедиться, что он находится не у вас. Почему он должен находиться у нас? Вы последние, кто его видели. Повторяю, я никого не видел и не встречался ни с каким детективом. Кроме того, после визита моей жены он оставался живой, здоровый и в своем офисе. Куда он делся после этого, мы не имеем ни малейшего представления. Ни в ангаре, ни на челноке его нет и быть не может. Мы должны в этом убедиться. Судебное решение у вас есть, это в ваших интересах. Знаете, каждый раз, когда мне это говорят, я начинаю вызывать своего адвоката. Приходите с судебным решением и осматривайте ангар сколько хотите. Мы вернемся. Не вижу проблемы. Они ушли, а я проверил номера и данные значков в местной СБ. Данные совпали. Одного звали Карли, второго Чаншу. Вот и Кар нашелся. О чем ты? Мила слышала разговор и сидела задумчивая. Данные значков посмотрел. Сама посмотри, вот ссылка. Думаешь, это он? Думаю, что именно с ним разговаривал детектив. Значит, местное СБ замешано. Однозначно оно замешано. Кто-то же отключил все внешние камеры наблюдения. Без СБ такое масштабное отключение невозможно, а он заместитель начальника и наверняка в курсе происходящего. Будем брать, это крайний вариант. С ними вообще все плохо. От них что-то узнать невероятно сложно. Почему? Тогда на джинге, после нашей встречи, я хотел поставить себе их нейросеть, но оказалось, что это невозможно. У них они специальные. Мало того, что они уничтожаются после смерти носителя, так еще могут убить своего носителя, или в случае пыток блокировать болевые ощущения. В общем, захват его нам мало что даст. Интересная у нас тогда встреча получилась. Отец на меня тогда наорал за это. За что? За то, что пошла на эту авантюру с СБ. Он просто испугался за тебя. Это понятно. Ты не знаешь, но он включил в мой контракт пункт о тебе. Если бы с тобой что-то случилось там, мне не жить тоже. Почему ты мне никогда не говорил об этом раньше? Это второе условие, прописанное в контракте. Ты ничего не должна была знать об этом. Сейчас, когда контракт расторгнут, могу тебе сказать об этом. Знаешь, я тогда даже предположить не мог, что стану твоим начальником. Меня 3 месяца держали в камере, и я ожидал, что упекут на рудник где-то на астероиде, а вон как получилось. Ладно, давай вернемся к нашим делам. Давай, как думаешь, что с детективом? Вот это хороший вопрос. Судя по всему, они решили, что он прячется у нас на челноке, или мы его захватили, и он находится у нас в качестве пленника. Хотя, возможно, это просто предлог, чтобы попасть в ангар и на челнок, чтобы установить скрытые камеры и жучки. Специальная программа ночью зафиксировала 3 попытки взлома из киноангара. Все 3 были неудачными. Впрочем, я отключил внутренние камеры наблюдения, и даже если бы они их взломали, ничего не увидели. Сам он где, интересно, кто его знает, возможно, в камере СБ спрятался или где-то еще. Он, судя по всему, решил поискать себе другую работу. Сейчас поищу его. Давай. Вскоре после того, как он обнаружил камеру наблюдения, он вышел из офиса вместе с 2 большими сумками. Дошел до тоннелей с дроидами и в них исчез. Поискал его около планетарного лифта, но он там не появился. Обнаружился около одного из стыковочных модулей. Судя по всему, сел на корабль и улетел со станции. Удрал твой детектив со станции. Выслал тебе запись на всякий случай на почту как от неизвестного поклонника. Говорила я тебе, брать его нужно было. Найдем при необходимости. Никуда он не денется. Только он нам больше не нужен. Почему? Мы и так знаем, кто с ним общался на эту тему. Он местное СБ боится гораздо больше, чем нас, да так что решил удрать отсюда. Впрочем, мы и так все выясним без него. У нас есть много вариантов для этого, целых 10 пилотов платформ. Они могут ничего не знать. Тогда поговорим с диспетчерами. Как ты хочешь их найти? Вот это самый сложный вопрос. Пока не знаю. Думаю, мне нужно слетать за покупками. Зачем? У нас все есть с собой, дело не в покупках. Постараюсь разговорить пилота, возможно, он подскажет, как найти кого-то из них. Попробуй. Впрочем, покупки делать тоже придется. Нужно посмотреть, что есть в продаже. В продаже ничего интересного не нашлось, только листы броневой обшивки. Мне было нужно 2 листа заменить на корме. Также нашел в продаже аварский противоракетный комплекс. Проблема заключалась в том, что он опять был 2-рядный. Искать однорядные комплексы мне надоело, и я решил этот разобрать и переделать. Комплекс был современным, и все ракеты у него на месте. Нашел свободную платформу и заказал ее «Кенгуру». Вскоре из киноангара сообщил, что она прилетела и ожидает. «Добрый день», — сказал пилот на плохом интере. «Давай по-аширски», — ответил ему. «Давай», — ответил он в свою очередь по-аширски. «Куда летим? Покупки делать? Мне нужно вот в эти 2 места. Нет проблем. Ты хорошо говоришь по-ашерски. Я с Джинга. Эта планета такая здесь на Ашере. Слышал о ней. Как там, как и везде, жить можно. Слышал, что у тебя на планете кого только нет. Так и есть. Где ты там жил? В столице. В двух других городах не довелось побывать. Чем там занимаются? Работают. Вино хорошее там делают. Советую попробовать. Платформы вроде той, на которой мы летим. В остальном развалы и запустение. Здесь тоже так, все хуже и хуже становится. Ищи себе другую работу на других станциях. Да я бы улетел, но клан против. Понимаю, у нас там тоже всем 5 кланов заправляли. Здесь больше. Ты как смог улететь оттуда, так я не был в клане. Появилась возможность улететь, я и улетел. Повезло. Здесь уже не знаешь, как кредов заработать, а клан все не отпускает. Слушай, хочешь кредов заработать дополнительно? Что нужно? Мне нужно найти пилотов и поговорить с ними. Готов заплатить 1000 за это. Каких пилотов ты хочешь найти? Вот посмотри запись. Видишь, 10 платформ летало к линкору. Мне нужно найти пилотов с них. Тогда с тебя 1000. Ты знаешь кого из них? Конечно. Не вопрос, держи 1000. Рассказывай. Это не наши. Они из клана Герди. Как ты это определил? На эмблему на платформах посмотри. Это эмблема? Вижу, но не понимаю. Что это значит? У нас у кланов были зверьки разные. Это эмблема данного клана. Что она значит, я не знаю. Как их найти? Этого я не знаю. Они на станции не работают, не их территория. Ищи их на планете. Здесь ваш клан рулит, да на станции платформами занимается наш клан. Как они тогда здесь оказались? Привезли груз для линкора. Им ведь никто не может запретить это делать. Мы залетели в ангар, в нем я приобрел 2 бронелиста, и мы полетели дальше. Что ты про этот клан слышал? Спросил его, когда мы вылетели оттуда. Ничего, у меня с памятью плохо что-то в последнее время. 100 кредов освежит тебе ее, 300, и я все вспомню. 200. Договорились. Он получил креды и сразу стал выкладывать. Много о них не расскажу, не знаю. Раньше они занимались охраной комбинатов. После закрытия комбинатов, чем занимаются, никто ничего толком не знает. Похоже, еще охраняют что-то. Военные? Вроде да, точно никто не знает. Клан совсем небольшой. Как они тогда получили контракт на охрану? Это надо у них спрашивать. Наверное, кто-то в руководстве колонии у них есть. Что производили на этих комбинатах? Много чего. В основном, различные виды пластика. Тогда почему закрыли? Никто не знает, сказали невыгодно. Что ты еще слышал про этот клан? Разные сплетни про них ходят. Например, что они разумных аварцам продают. Как это так? Никто не знает, может это все сплетни. Пропадают разумные, и никто не знает куда. Возможно, это просто сплетни, и они сами сбегают отсюда, чтобы избавиться от своих кланов.